Глава 7. Хэмпден — маленький колледж. И поэтому, несмотря на то, что круг общения Банни был довольно ограничен, самого его так или иначе знали почти все. Кто-то по имени, кто-то в лицо. Многим запомнился его голос. В некотором смысле самая характерная черта. Странно, но даже я, думая о Банни, прежде всего вспоминаю не лицо, оставшееся со мной на 2-3 снимках, а навсегда исчезнувший голос. Резкий, гнусавый, легко различимый в общем гвалте. Первые дни после смерти Банни мне казалось, что в столовой наступила тягостная тишина. Так не хватало этих пилорамных вокализов, эхом разносящихся по залам от автомата с молоком. Поэтому вполне естественно было ожидать, что уход Банни из жизни будет замечен. И более того, многих опечалит. В тесном, изолированном мирке Хэмпдена смерть всегда воспринималась тяжело. Ведь все его обитатели поневоле чувствовали себя частью одного целого. И все же я не уставал изумляться фонтаном скорби, безудержно забившим после официального объявления о гибели Банни. Скорбь эта выглядела не только раздутой, но и в свете предшествовавших событий какой-то постыдной. Никто особенно не переживал даже в зловещие последние дни, когда было очевидно, что хороших новостей ждать уже не приходится, а поисковая операция вообще воспринималась как одно большое неудобство. Но теперь, когда его смерть стала свершившимся фактом, люди словно ополоумели. Внезапно выяснилось, что все до единого знали Банни, все были вне себя от горя, все силились пережить постигшую их тяжелейшую утрату. Он бы это одобрил. Целую неделю эта фраза не сходила с уст людей, не имевших абсолютно никакого представления о том, что одобрял и чего не одобрял Банни. Ее повторяли все, от руководства колледжа до слабонервных студенток. Незнакомые люди, случайно столкнувшись в коридоре, с рыданиями падали друг другу в объятия. Совет попечителей, заняв оборонительную позицию, опубликовал тщательно сформулированное заявление, где в частности была фраза «В гармонии с уникальной личностью Банни Коркорана, а также прогрессивными и исполненными гуманизма идеалами Хэмпден-колледжа». В заявлении сообщалось о крупном пожертвовании, сделанном от имени Банни Американскому союзу защиты гражданских свобод, организации, которая, несомненно, вызвала бы у него глубокое отвращение, узнав о ее существовании. Рассказ о публичном балагане, устроенном после смерти Банни, занял бы не одну страницу. Флаг был приспущен. Служба психологической поддержки работала круглые сутки. Какие-то хорьки с факультета политологии нацепили на рукава траурные повязки. По колледжу пронесся шквал экстренных посадок деревьев, поминальных собраний, концертов и сборов пожертвований. Одна первокурсница попыталась отравиться, наевшись ягод с куста нандины, росшего перед музыкальным корпусом. И хотя ее мотивы были никак не связаны с гибелью Банни, это событие естественным образом влилось в общую истерию. Днями напролет народ не снимал темные очки. Фрэнк и Джад, как всегда, встали на точку зрения «жизнь продолжается» и бродили по кампусу с неизменной жестянкой из-под краски, собирая деньги на пивную вечеринку в память Банни. Кое-кто из администрации недовольно морщился. Смерть Банни и так привлекла внимание общественности к избытку алкогольных празднеств в Хэмпдене, но Фрэнк и Джад были равнодушны к проблемам начальства. «Он бы одобрил нашу вечеринку», — тупо повторяли они. Это было очевиднейшей ерундой, но надо учесть, что служба поддержки студентов смертельно боялась Фрэнка и Джада. Их родители пожизненно состояли в координационном совете. Отец Фрэнка недавно пожертвовал средства на новую библиотеку, а отец Джада финансировал строительство лабораторного корпуса. Распространенная теория гласила, что исключить эту парочку из колледжа невозможно в принципе. И какой-то там выговор от декана уж точно не мог помешать им выкинуть все, что взбредет в голову. Так что мемориальный пивной разгон состоялся и оказался, как нетрудно представить, банальной и бестолковой пьянкой. Впрочем, я забегаю вперед. Надо заметить, Хэмпден-колледж всегда был на удивление сильно подвержен приступам истерии. Трудно сказать, что служило тому причиной. Изоляция, происки врагов или просто скука. Но для образованных людей, студенты и преподаватели Хэмпдена были как-то уж слишком доверчивы и склонны к аффектам. В подогретой герметичной атмосфере, словно в чашке Петри, пышно разрасталась черная плесень искаженного надрывного восприятия действительности. Я хорошо помню слепой животный страх, охвативший обитателей колледжа, когда какой-то придурок из города шутки ради запустил сирену гражданской обороны. Тут же прошел слух, что началась ядерная война. Теле- и радиовещание, обычно и так сопровождаемое в горах множеством помех, оказалось в тот вечер особенно скверным. А когда все как один бросились к телефонам, коммутатор закоротило, и колледж захлестнула невообразимая паника. С парковки было не выехать из-за столкнувшихся машин. Повсюду истошно голосили и рыдали. Люди отдавали друг другу ценности, сбивались тесными стайками в поисках утешения и поддержки. Несколько хиппи забаррикадировались в лабораторном корпусе, где находилось единственное на весь кампус бомбоубежище. И впускали только тех, кто мог ни разу не сбившись продекламировать наизусть слова «Шуга Магнолия». Фракции вырастали как грибы, из хаоса выдвигались бестрепетные лидеры. Хотя в результате выяснилось, что конца света не будет, все прекрасно провели время и еще долго вспоминали события той ночи с гордостью и теплотой. В плане зрелищности траур по бане, конечно, не дотягивал до репетиции светопредставления, но по сути был явлением аналогичным. Тоже подтверждение общности и сплоченности. Тоже выражение почтительного страха перед смертью. Стремясь вновь обрести ощущение благополучия и покоя, студенты потянулись на круглые столы и концерты флейтовой музыки под открытым небом. На каждом шагу звучали публичные исповеди. Обитатели колледжа, воспользовавшись столь уважительным поводом, без стеснения вытаскивали на свет Божий подробности своих кошмаров и нервных срывов. В каком-то смысле все это было игрой на публику, но в Хэмпдоне, где творческое самовыражение ценилось превыше всего, игру возвели в ранг работы, и люди погрузились в траур с серьезностью детей, играющих порой без всякого удовольствия с одним лишь мрачным упрямством в больницу или магазин. Особый, можно сказать, антропологический интерес представляли заупокойные церемонии, устроенные хиппи. При жизни Банни постоянно находился с ними в состоянии войны. Хиппи пачкали ванну краской для одежды и назло ему врубали магнитофоны на полную громкость. Банни в ответ бомбардировал их жестянками из-под газировки и вызывал охранников всякий раз, когда подозревал, что хиппи курят траву. Теперь дети цветов отмечали переход бывшего врага в мир иной так, словно он был членом их племени. Распевали гимны, размахивали мандалами, стучали в барабаны, совершали свои загадочные, малопонятные, непосвященным обряды. Проходя мимо, мы с Генри остановились понаблюдать за ними. «Скажи, мандала — слово из пали?» — спросил я его. «Нет», — покачал головой Генри. «Из санскрита, означает круг». «Значит, эти штуки как-то связаны с индуизмом?» «Не обязательно», — рассеянно ответил он, уперев наконечник зонта в носок туфли и всматриваясь в толпу хиппи взглядом посетителя зоопарка. «Обычно они ассоциируются с тантризмом, мандалы я имею в виду. На мой взгляд, тантризм в известной мере оказал разлагающее влияние на индийский буддизм, хотя некоторые его аспекты были в конце концов ассимилированы и переосмыслены буддийским учением. Примерно к началу IX века тантризм уже имел собственную академическую традицию, по моему мнению, ущербную, но все же не лишенную определенной значимости». Он помолчал, воззрившись на девушку, которая, вскинув над головой тамбурин, закружилась в медленном танце. «Да, вернемся к твоему вопросу. Я считаю, что мандала занимает достойное место в истории Тхеравады, южного буддизма. Элементы мандалы присутствуют в архитектуре ступ, начиная с III века до нашей эры. Именно к этому времени относятся наиболее ранние сохранившиеся образцы этих культовых сооружений. Перечитав написанное, я подумал, что обошелся с Банни несправедливо. Он на самом деле нравился людям. Мало кто был знаком с ним близко, но в том-то и дело. Странная особенность его личности заключалась в том, что чем меньше человек знал Банни, тем искреннее верил, что прекрасно его знает. Личность Банни, издалека казавшаяся цельной и незыблемой, при ближайшем рассмотрении оказывалась эфемерной, как голограмма, фантомом, игрой света и тени. Однако стоило отступить на шаг, и иллюзия вновь вступала в свои права. Вот он перед вами, кровь с молоком, щурится сквозь очки, отбрасывая со лба потную прядь. Такой характер при попытке анализа расползается на части, как ткань, на которую плеснули кислотой. Дать о нем представление можно только процитировав характерную фразу, припомнив забавную реплику, пересказав смешной случай. Люди, за всю жизнь не обменявшиеся с ним ни словом, внезапно с теплотой вспоминали, как он играл с собакой или рвал тюльпаны в преподавательском саду. «Он оставил неизгладимый след в наших сердцах», произнес, приложив руку к груди, ректор колледжа в поминальной речи. И хотя он в точности повторил эту фразу и этот жест 2 месяца спустя на гражданской панихиде по первокурснице, опасная бритва оказалась куда эффективнее безобидных ягод Нандины, в случае Банни эти слова, как ни странно, были правдой. Он действительно оставлял след, никак не связанный с его истинной сутью, в сердцах незнакомых людей. Они-то и оплакивали его, а вернее его образ, ревностнее всех. И скорбь их нисколько не умаляла то обстоятельство, что они почти не были знакомы с усопшим. Именно эта нереальность, можно даже сказать, карикатурность образа и была секретом привлекательности Банни. Именно она сделала его кончину столь печальной. Подобно великим комикам, он окрашивал своим присутствием любое окружение. Удивительное постоянство, с которым ему это удавалось, побуждало воображение рисовать его в самых невероятных ситуациях. Банни верхом на верблюде, Банни работает нянькой, Банни в космосе. Однако смерть обратила неистощимую клоунаду в нечто совершенно иное. Старый шут, готовый выкинуть очередной номер, вдруг упал замертво, и настроившиеся посмеяться зрители зарыдали от горя. В конце концов, снег стаял так же молниеносно, как и выпал. Буквально через сутки не осталось практически никаких следов. Только в самых укромных лесных уголках, отороченные белым ветви, задумчиво роняли капли на островки ледяной корки. Да вдоль дорог горбились рыхлые серые холмики. Лужайка перед общинами напоминала поле отгремевшей битвы, угольное месиво, испещренное бесчисленными отпечатками ботинок. Потянулись странные дни, словно вырванные из общего течения жизни. Я редко виделся с остальными. Коркораны увезли Генри в Коннектикут. Клоук, производивший впечатление человека на грани срыва, без приглашения переселился к Чарльзу с Камиллой, где упаковками поглощал гролш и регулярно отрубался с непотушенной сигаретой. Меня взяли под опеку Джуди Пуви и ее подружки Трейси и Бет. Каждый день они конвоировали меня в столовую. «Ричард», — говорила Джуди, вцепившись мне в локоть, — «ты просто должен что-нибудь съесть». А по вечерам на увеселительную программу, немногочисленные пункты, которые были известны мне заранее. Ужин в мексиканском ресторане, кино, посиделки у Трейси с обязательной Маргаритой и MTV. Я ничего не имел против кино, но груды кукурузных чипсов и потоки коктейлей на основе текилы действовали на меня угнетающе. Девицы фанатично поглощали смесь под названием «Камикадзе», а Маргарита в их исполнении непременно оказывалась кошмарного неоново-синего цвета. Честно говоря, их общество бывало очень кстати. Джуди при всех ее недостатках была девушкой доброй. Конечно, она ужасно любила покомандовать и поговорить, но именно поэтому в ее присутствии я чувствовал себя под надежной защитой. Бет мне не нравилась. Она была из Санта-Фе и занималась танцами. Стоило ей улыбнуться или хихикнуть, как ее резиновое, словно у пупса личико, все покрывалось ямочками. В Хэмпдоне она считалась чуть ли не красавицей, но я терпеть не мог ее подпрыгивающую, как у спаниеля, походку и жеманный детский голосок. Говорили, с ней приключилось 2 нервных срыва, и когда, раскинувшись на диване, она осоловела, таращилась на стену, мною овладевало беспокойное подозрение, что надвигается 3-й. Трейси была супер. Симпатичная еврейка со слепительной улыбкой, она была склонна к манерным жестам а-ля Мэри Тайлер Мур. Нежно поглаживала плечи или, раскинув руки, вдруг принималась кружиться по комнате. Все 3 подружки дымили, как паровоз, рассказывали бесконечные занудные истории. «Нет, ты представляешь, наш самолет простоял на взлетной полосе аж 5 часов!» и перемывали косточки неизвестным мне людям. Я, убитый горем страдалец, только что потерявший друга, был освобожден от участия в разговоре и мог спокойно смотреть в окно. Временами я все же уставал от них. Тогда стоило мне пожаловаться на головную боль или недосыпание, Трейси и Бет, словно по негласной команде, тут же испарялись, и я оставался один на один с Джуди. Уверен, она действовала из лучших побуждений, однако наши представления о дружеском утешении, скажем так, не вполне совпадали, и после 20 минут наедине с ней я был готов снова поглощать текилу и MTV в неограниченном объеме. Фрэнсис был единственным, кто избежал постоянного присутствия посторонних. и иногда он заглядывал ко мне. Застав компанию, он, подражая Генри, чопорно присаживался за стол и принимался листать греческие книги, так что в конце концов даже тугодумка Трейси соображала, что к чему, и уходила. Как только мы оставались вдвоем, Фрэнсис прекращал спектакль и выплескивал на меня свои опасения. В то время мы страшно переживали по поводу судебно-медицинской экспертизы, в итоге затребованной родителями Банни. Эту новость, повергшую нас в смятение, сообщил из Коннектикута Генри, когда ему удалось ускользнуть от Коркоранов и позвонить Фрэнсису со стоянки подержанных автомобилей под оглушительное хлопанье рекламных растяжек и гул шоссе. Он сказал, что подслушал, как миссис Коркоран говорит мужу, что это в их собственных интересах, потому что иначе, Генри клялся, что слышал очень отчетливо, им так и придется гадать. Что бы ни говорили про чувство вины, несомненно одно — оно дьявольски подхлёстывает воображение. Я провел две или три самые ужасные ночи в жизни, лежа без сна, пьяный, с тошнотворным привкусом текилы во рту. Я перебирал возможные улики — нитки на одежде, волоски, отпечатки пальцев. С судмедэкспертизой я был знаком только по повторным показам Куинси. Но тогда мне как-то в голову не приходило, что информация, почерпнутая из телесериала, вовсе не обязательно достоверна. Сценаристы ведь подробно изучают тему, а на съемочной площадке всегда есть профессиональный консультант. Я соскочил с кровати, зажег свет, посмотрел на себя в зеркало. Губы имели синюшный оттенок, как у трупа. Через 5 минут извергнутые коктейли стекали по стенкам унитаза блестящим ядовито-бирюзовым дождем, похожим на жидкость для чистки туалета. Однако Генри, понаблюдав за Коркоранами, так сказать, в их естественной среде обитания, скоро разобрался, в чем дело. Фрэнсису настолько не терпелось сообщить мне добрую весть, что он даже не стал дожидаться, пока уйдут Трейси и Джуди, и, путаясь в окончаниях, кое-как вывалил информацию на греческом. А милая дурочка Трейси только охала да ахала. Дескать, как мы можем думать об уроках в такое время? «Не бойся», — сказал он мне, — «это все мать». Ее беспокоит бесчестье сына в связи с вином. Я не понял, что он имеет в виду. Слово «бесчестье», которое он употребил, означает также потерю гражданских прав. «А тимия?» — переспросил я. «Да, но права есть только у живых. У мертвых прав нет». Фрэнсис замотал головой. «Ах, нет, нет, не то!» — воскликнул он, щелкая пальцами в поисках нужного слова. «Разговаривать на мертвом языке гораздо труднее, чем может показаться». Джуди и Трейси наблюдали с открытыми ртами. «Мир полнится слухами!» — нашелся он наконец. «Мать в глубокой печали!» «Нет, не сына оплакивает она!» — поспешно прибавил он, заметив, что я хочу что-то сказать. «Ибо она дурная женщина! Она оплакивает позор, снизошедший на ее дом!» «Какой позор?» «Вино!» — нетерпеливо пояснил Фрэнсис. «Снадобья! Она хочет, чтобы все знали, труп не содержит следов вина!» И здесь он употребил исключительно изящную метафору. Не осталось опивок в опорожненном бурдюке его тела. «Почему, поведай мне, тревожится она об этом? Потому что среди сограждан пошла молва. Позорно юноше умереть, будучи пьяным». Именно так все и было. Во всяком случае, что касалось молвы. Миссис Коркоран, еще недавно дававшая интервью направо и налево, оказалась в довольно неловком положении и сходила с ума от злости. На смену статьям, описывавшим ее как яркую, элегантную женщину, образцовую мать семейства и так далее, пришли ехидные заметки с обличительным подтекстом, вроде «Мать заявляет, только не мое чадо». На мысль об алкоголе наводила только одна несчастная пивная бутылка. А что касается наркотиков, то их признаков не было и в помине, однако в вечернем выпуске местных новостей стали ежедневно появляться психологи, которые в один голос говорили о неблагополучных семьях и синдроме отвергнутого ребенка. Обращали внимание на то, что алкоголизм и наркомания часто передаются от родителей к детям. Это был тяжелый удар. Покидая Хэмпден, миссис Коркоран прошла сквозь толпу бывших друзей-репортеров, не удостоив их взглядом и плотно сжав губы в сияющей ненавистью улыбке. Всю эту желтую шумиху, безусловно, подняли на пустом месте. Если верить газетам, то Банни был типичным трудным подростком или несовершеннолетним наркоманом. Журналистов немало не смущало, что все, кто хоть как-то знал Банни, мы в том числе, отрицали подобные обвинения, что вскрытие показало лишь мизерное содержание алкоголя в крови и ни следа наркотиков, что в конце-то концов Банни было почти 25. Слухи, стервятники, досель медленно кружившие в небе, камнем упали на трупы, вонзили когти. Вскоре на последней странице обозревателя появилась коротенькая заметка с результатами экспертизы. Сухие данные говорили сами за себя, но было поздно. Банни навсегда вошел в студенческий фольклор, как подросток, свернувший шею по пьяной лавочке, и, вероятно, первокурсников до сих пор стращают его сотканным из пивных паров призраком, витающих в сонме хэмпденских мертвецов, вместе с раздавленными всмятку жертвами автокатастроф, отчисленной девицей, повесившейся на чердаке Паттнам-хауса, и прочими незадачливыми персонажами. Похороны были назначены на среду. В понедельник утром я обнаружил в почтовом ящике два письма. Одно от Генри, другое от Джулиана. Я начал с последнего. На конверте стоял штемпель Нью-Йорка. Торопливые строчки были написаны красной ручкой, которой Джулиан обычно правил наши письменные задания. «Дорогой Ричард, сколько горя принесли мне последние дни, и сколько еще горестных дней впереди. Известие о смерти нашего друга глубоко опечалило меня. Вероятно, ты пытался связаться со мной, не знаю. Я сейчас в отъезде. Признаться, я неважно себя чувствую и, наверное, вернусь в Хэмпден только после похорон. Как грустно сознавать, что в среду нам выпадет последняя возможность собраться всем вместе. Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Пишу его с любовью». Внизу стояли инициалы «ДМ». Письмо из Коннектикута, безличное и ходульное, походило на фронтовую шифровку. «Дорогой Ричард, надеюсь, у тебя все хорошо. Вот уже несколько дней я гость семьи Коркоранов. Я чувствую себя неловко. Увы, мне нечем облегчить их горе. Однако они, потрясенные тяжелой утратой, не замечают моего бессилия и любезно предоставили мне возможность немного облегчить им груз мелких хозяйственных хлопот. Мистер Коркоран просил меня передать однокашникам Банни приглашение провести ночь перед похоронами в его доме. Как я понял, вас разместят в цокольном этаже. Если ты не планируешь присутствовать, будь любезен, сообщи об этом миссис Коркоран по телефону. Я жду встречи с тобой. На похоронах или же, надеюсь, накануне». Вместо подписи письмо завершали две строчки на греческом. Цитата из 11-й песни «Илиады». Когда Одиссей, отрезанный от друзей, остается один в окружении врагов. «Кто на боях благороден душой, без сомнения должен храбро стоять, поражают его или он поражает». В Коннектикут меня повез Фрэнсис. Я надеялся, что к нам присоединятся близнецы, но они уехали на день раньше с Клоуком, который, ко всеобщему удивлению, удостоился письма от миссис Коркоран лично. Мы думали, Клоука вообще не позовут после того, как Скиола и Девенпорт пресекли его попытку смыться из Хэмпдена. Миссис Коркоран демонстративно не разговаривала с ним. «Теперь пытается спасти репутацию», — прокомментировал Фрэнсис. Как бы то ни было, Клоук получил персональное приглашение. А его друзьям, Руни Уинну и Брэму Гернси, пригласительные письма были переданы через Генри. Коркораны, как выяснилось, вообще позвали массу народа из колледжа, соседей Банни по корпусу, еще каких-то людей, которых Банни даже ни разу при мне не упоминал. Софи Дирбалд, кореглазая девушка с низким мелодичным голосом, которую я немного знал, мы занимались французским в одной группе, должна была ехать в Коннектикут вместе с нами. «А Банни, откуда ее знал?» — спросил я Фрэнсиса по пути к корпусу, где жила Софи. «Да, по-моему, он ее почти и не знал, если не считать того, что на первом курсе безуспешно пытался за ней ухаживать. Вот увидишь, Марион ей ни капли не обрадуется». Я опасался, что поездка будет натянутой. Но на самом деле... Общество нового человека принесло удивительное облегчение. Мы, можно сказать, приятно провели время. По радио играла музыка, София, скрестив руки на спинке сиденья, болтала с нами всю дорогу. Я 100 лет не видел Фрэнсиса в таком хорошем настроении. «Ты похожа на Одри Хепберн», — сообщил он Софи. «Тебе, наверное, это 1000 раз говорили». Она угощала нас ментоловыми сигаретами и жевательной резинкой с корицей. Рассказывала всякие забавные истории, а я смеялся от души, смотрел в окно и молил Бога, чтобы мы пропустили нужный поворот. Я никогда не был в Коннектикуте. Присутствовать на похоронах мне тоже раньше не приходилось. Ответвляясь от главного шоссе, узкая дорога в Шейди-Брук петляла меж полей, огибала холмы, взбегала на мосты и пересекала лошадиные пастбища. Через какое-то время луга за окном превратились в поле для гольфа, и вскоре перед нами возник псевдо-тюдоровский особняк. «Кантри-клуб Шейди-Брук», — гласили выжженные буквы на деревянной вывеске. За клубом начинались дома, большие, шикарно отделанные, каждый на участке акров 7. Место оказалось настоящим лабиринтом. Фрэнсис высматривал номера на почтовых ящиках. Брал один ложный след за другим, подавал назад, ругаясь сквозь зубы под скрежет коробки передач. Нам не встретилось ни одного указателя. Логики в нумерации домов не просматривалось, и после получаса бесплодного тыкания вслепую я стал надеяться, что мы никогда не приедем, что мы просто повернем назад и весело покатим обратно в Хэмпден. Конечно же, в итоге мы нашли нужный дом. Внушительное здание из беленого кедра, стоявшее в конце небольшой аллеи, несомненно, претендовала на образчик архитектуры с большой буквы. Разноуровневые этажи, голые асимметричные террасы, во дворе покрытие из черного туфа. Растительность была представлена лишь несколькими деревцами гинго в постмодернистских катках, которые для создания драматического эффекта поставили на разном расстоянии друг от друга. «Класс!» — воскликнула Софи, истинная дочь Хэмпдена, всегда готовая отдать должное прогрессу. Я покосился на Фрэнсиса. Тот пожал плечами. «Его матушка любит все современное. Человека, открывшего нам дверь, я никогда не видел прежде, но узнал моментально. И мне показалось, будто словно во сне я проваливаюсь в тартарары». Краснолицый здоровяк с тяжелой челюстью и копной седых волос окинул нас быстрым взглядом, и его рот раскрылся маленьким аккуратным «О». С мальчишеской проворностью, удивлявшей в столь пожилом человеке, он скакнул к нам и затряс Фрэнсису руку. «Ну, наконец-то! Рыжий бесстыжий собственной персоной! Как поживаешь, сынок?» — произнес он гнусавым, раскатистым голосом. Голосом Банни. «Отлично!» — ответил Фрэнсис, и я немного удивился теплоте его интонации и энергичности рукопожатия. Мистер Коркоран обнял его могучей дланью и притянул поближе. «Вот это мой парень!» — обратился он ко мне и Софии Роша Фрэнсису волосы. «У меня все братья такие, а среди моего собственного выводка ни одного толком рыжего нет. Поди разберись, в чем тут дело, как тебя зовут, солнышко?» — спросил он Софи, отпустив Фрэнсиса и протягивая ей руку. «Софи Дирболт, здравствуйте!» «Какая ж ты хорошенькая, просто прелесть, правда, ребят? Вылитая тетя Джин!» «Вылитая кто?» — после озадаченной паузы переспросила Софи. «Ну как же, солнышко, твоя тетя, сестра твоего папы, очаровательная Джин Ликфолд из нашего клуба, прошлогодняя победительница женского турнира по гольфу». «Нет-нет, сэр, моя фамилия Дирболт». «Дирфолд? Надо же, странно как. Никаких Дирфолдов я тут не знаю. Знавал, правда, одного Бридлоу, но это было, дай бог памяти, лет 20 назад. Большими делами ворочал. Потом, говорят, облапошил партнера и прикарманил ни много ни мало 5 миллионов». «Вообще-то я не из этих мест». «Не из этих?» Вздернув бровь, он склонил голову на бок, чем снова мучительно напомнил мне Банни. «Нет». «Не из Шейдибрук?» Казалось, он и представить себе не может такой казус. «Нет-нет». «Откуда ж ты, радость моя, из Гринвича?» «Из Детройта». «Господи помилуй! Это ж надо, приехать из такой дали!» Помотав головой, Софи с улыбкой пустилась в разъяснение. «Как вдруг...» Мистер Коркоран заключил ее в объятия и залился горючими слезами. Нас сковал ужас. Ошарашенная Софи смотрела поверх его сотрясающегося плеча круглыми глазами, словно он ударил ее ножом. «Милая моя красавица!» — запричитал он, уткнувшись ей в шею. «Как же мы теперь без него?» «Ну-ну, мистер Коркоран, успокойтесь». Фрэнсис потянул его за рукав, но он никак не отреагировал. «Мы так его любили, так любили, а он нас и всех, и тебя тоже. Я тебе как на духу. Да ведь ты и так это знаешь, правда, радость моя?» «Мистер Коркоран!» — Фрэнсис уже тряс его за плечи. «Мистер Коркоран!» Мистер Коркоран повернулся и с рыданиями повалился на Фрэнсиса. Подбежав с другой стороны, я кое-как закинул его руку себе на шею. Колени у него подогнулись, и я чуть было не упал, но каким-то чудом нам с Фрэнсисом все же удалось удержать его на ногах. Сделав зигзаг в прихожей, «О, черт!» — донесся до меня потрясенный шепот Софии. «Вот так попали!» Мы завели его в гостиную и усадили в кресло. Он продолжал плакать навзрыд. Я протянул руку, чтобы расстегнуть ему воротник, но он схватил меня за запястье. «Его нет!» — простонал он, глядя мне прямо в глаза. «Моего малыша больше нет!» Его безумный, беспомощный взгляд сотряс все мое существо. Я словно бы врезался на полной скорости в кирпичную стену. Внезапно, и на самом деле только сейчас, на меня обрушилась горькая правда. Мы совершили страшное, необратимое зло. Я бессильно отпустил воротничок. Мне хотелось одного умереть. «Боже мой!» — забормотал я. «Боже, помоги мне! Боже, я так сожалею!» Рядом мелькнуло белое, как мел, лицо Фрэнсиса, и в тот же момент я получил пинок по лодыжке. В глазах вспыхнул и рассыпался искорками столб света. Зажмурившись, я схватился за спинку кресла. В такт ритмичным всхлипом, отдававшимся в голове ударами молота, под веками пульсировали красные круги. Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Елизавету топором и ограбил. Вдруг всхлипы прекратились, словно кто-то дернул рубильник. Я осторожно приоткрыл глаза. Мистер Коркоран, слезы еще катились по багровым щекам, но в остальном он, кажется, вполне успокоился, с любопытством созерцал щенка-спаниеля, который украдкой грыз его туфлю. «Дженни!» — сурово прикрикнул он. «Скверная собачка! Разве мама не отправила тебя гулять?» Он сгреб отчаянно барахтавшегося щенка и сюсюкая вынес в прихожую. «Давай-давай!» — раздался его беспечный голос. «Брысь отсюда!» Скрипнула дверь. Секунду спустя он возник на пороге с сияющей улыбкой, лучший в мире папа с рекламного плаката. «Ну что, ребятки, как насчет пивка?» Никто не ответил. Мы еще не оправились после недавней сцены. Меня била крупная дрожь. Кровь стучала в висках, я не мог оторвать взгляд от его довольного лица. «Ну так чего?» Заговорщицки подмигнув, спросил он. «Неужто тут все трезвенники?» В конце концов Фрэнсис, кашлянув, выдавил. «Пожалуй, не откажусь». Снова молчание. «Я тоже», — обронила Софи. «Для ровного счета?» — подняв три пальца, бодро спросил меня мистер Коркоран. Я пошевелил непослушными губами. Он вперил в меня один глаз, словно пытаясь рассмотреть получше. «Слушай, сынок, а с тобой мы ведь, кажется, не знакомы, а?» Я мотнул головой. «Макдональд Коркоран», — сообщил он, протягивая руку. «Можно просто Мак!» Я промямлил свое имя. «Как-как?» — переспросил он, приложив ладонь к уху. Я снова представился, на этот раз громче. «А, так это ты из Калифорнии! А чего такой бледный? Где ж твой загар?» Расхохотавшись над собственной шуткой, он отправился за пивом. Я обессиленно рухнул в кресло и осторожно огляделся. Комната напоминала фото из архитектурного обозрения, похожая на чердак, несуразно большая, с прозрачным потолком и облицованная плитником камином. Белые кожаные кресла, овальный журнальный столик, все современное, итальянское и жутко дорогое. Дальнюю стену занимал длинный застекленный шкаф, на полках которого красовались выставленные на всеобщее обозрение гравированные кубки, медали, ленты и почетные грамоты. Я поежился, заметив поблизости несколько внушительных погребальных венков. В сочетании со спортивными трофеями они наводили мысль о кентуккийских скачках. «Какая красивая гостиная!» — сказала София, и ее слова эхом отразились от витрины блестящего пола. «Спасибо, ласточка!» — отозвался из кухни мистер Коркоран. «В прошлом году мы попали в образцовый дом, а 2 года назад в интерьерный раздел «Таймс». Знаешь, я б, наверное, немного по-другому все обставил, но Кэти у нас последняя инстанция по дизайну, и как она скажет, так и будет». Раздалось мелодичное «Дин-дон». Мы переглянулись. После второго звонка из глубины дома послышался перестук каблучков. И, не удостоив нас ни словом, ни взглядом, мимо продефилировала миссис Коркоран. «Генри, приехали твои гости!» — крикнула она куда-то в сторону и открыла дверь. На пороге стоял посыльный. Неуклюжий подросток, прыщи на физиономии, кое-как замазанный телесного цвета клеросилом. «Здрасте, здрасте!» — сказала миссис Коркоран. «Ты откуда? Из волшебного букета?» «Да, мэм, распишитесь, пожалуйста, вот здесь». «Нет, погоди! Я сегодня звонила в фирму. Будь любезен, объясни, зачем ты доставил сюда все эти венки утром, когда меня не было дома?» «Я ничего не доставлял, я только что заступил на смену». «Ты, кажется, сказал, что ты из волшебного букета». «Да, мэм, но...» Я от души сочувствовал пареньку. «Я ведь вполне вразумительно объяснила, что хочу видеть дома только букеты и растения в горшках. А венки, будь добр, перевези в похоронное бюро». «Извините, может, вам лучше снова позвонить менеджеру, и он...» «Боюсь, ты не понял. Я не желаю видеть эти венки в своем доме. Я требую, чтобы ты немедленно забрал их и отвез, куда я сказала. И не пытайся всучить мне еще один!» Грозно предупредила она, когда посыльный поднял перед собой вычурный венок из красных и желтых гвоздик. «Просто скажи, от кого?» «Скорбим вместе с вами, мистер и миссис Роберт Бартл», прочитал мальчик, покосившись в блокнот. «А, это от Бетти с Бобом?» — спросил мистер Коркоран. Он как раз появился в гостиной, еле удерживая в руках 4 банки пива. Почему-то он решил обойтись без подноса. Миссис Коркоран и бровью не повела. «Папоротники можешь внести», — бросила она посыльному, с глубочайшим отвращением разглядывая завернутые в фольгу горшки. Когда тот ушел, миссис Коркоран принялась осматривать растения, приподнимая веточки в поисках отмерших листьев и помечая что-то на обороте конвертов серебряным карандашиком. «Видел венок от Бартлов?» — спросила она мужа. «Правда, молодцы. Ничего подобного. Я считаю, подчиненные должны знать меру. Подозреваю, Боб скоро подъедет к тебе насчет повышения. Дорогая, ну что ты? И цветы тоже, просто ужас!» — сказала она, брезгливо уминая пальцем почву в горшке. «Эта синполия совсем засохла. Луиза умерла бы со стыда». «Не подарок дорог, а внимание. Разумеется, но все равно. Нет, если я что-то и вынесла из всей этой истории, так это то, что ни в коем случае нельзя заказывать цветы в волшебном букете. В цветочном рае гораздо лучше, просто никакого сравнения. Фрэнсис», — не поднимая головы, продолжила она тем же скучающим тоном, «мы ведь, кажется, с Пасхи не виделись». Фрэнсис отхлебнул пиво. «О, у меня все по-прежнему», — произнес он, сделанный беспечностью. «А вы как поживаете?» Миссис Коркоран со вздохом покачала головой. «Нам, конечно, сейчас очень нелегко. Столько хлопот навалилось. Стараемся решать вопросы постепенно и не загадывать на завтра. Я и представить не могла, как, оказывается, трудно родителям смириться и перешагнуть. Генри, это ты?» — внезапно спросила она, заслышав чье-то шарканье на ступеньках. «Нет, мам, это я. Сходи за ним, Пат, и приведи сюда!» — скомандовала она в сторону лестницы и снова повернулась к Фрэнсису. «Утром мы получили чудесные белые лилии от твоей матушки. Кстати, как у нее дела?» «Спасибо, неплохо, она сейчас в Нью-Йорке, она так расстроилась», — прибавил он, смутившись, — «когда узнала про Банни». Накануне Фрэнсис рассказал мне, что во время телефонного разговора с его матерью случилась истерика, справиться с которой удалось только при помощи транквилизаторов. «Милейшая женщина», — ласково сказала миссис Коркоран, — «я очень огорчилась, узнав, что она угодила в центр Бетти Форд». «Она провела там всего 2 дня», — сказал Фрэнсис. Миссис Коркоран выгнула бровь. «Вот как? Она так быстро поправилась? Впрочем, мне хвалили это заведение». Фрэнсис кашлянул. «Но вообще-то она просто поехала туда немного отдохнуть. Сейчас так многие делают». На лице миссис Коркоран отразилось легкое удивление. «Надо же, как свободно ты обсуждаешь эту тему! Это правильно, на мой взгляд. Признав, что нуждается в помощи, твоя мама поступила как культурная современная женщина. Раньше люди просто замалчивали эти проблемы. Например, во времена моей молодости... «О, а вот и он! Где черта помянешь, там он и появится!» — пророкотал мистер Коркоран. Генри, одетый в темный костюм, медленно и тяжело спускался по лестнице. Фрэнсис встал. Я тоже. Но Генри нас проигнорировал. «Проходи, сынок, не стесняйся», — сказал мистер Коркоран. «Угощайся пивком». «Нет, спасибо», — ответил Генри. Приглядевшись, я вздрогнул. Гипсово-белое лицо Генри походило на посмертную маску. Лоб густо покрывало испарина. «Ну и чем вы там целый день занимались, а, проказники?» — игриво вопросил его мистер Коркоран. Но Генри молчал. «Ладно уж, признавайся. Разглядывали журнальчики с голыми красотками? Или, может, приемник собирали?» Дрожащей рукой Генри вытер лоб. «Я читал». «Читал?» — протянул мистер Коркоран, словно не веря своим ушам. «Да, сэр». «И что же ты читал? Что-нибудь хорошенькое?» «Упанишады». «Золотая голова! У меня в подвале целая полка книг. Можешь взглянуть, если хочешь». «Есть даже парочка старых детективов про Перри Мейсона. Славные, кстати, книженцы, и все как в сериале, только Перри немножко ухлестывает за Деллой и иногда вставляет крепкое словцо». Миссис Коркоран многозначительно кашлянула. «Генри, я так полагаю, молодые люди хотели бы узнать, где им расположиться, забрать из машины багаж и так далее», — произнесла она светским тоном. «Хорошо. Проверь, достаточно ли в нижней ванной мочалок и полотенец. Если нет, возьми из бельевого шкафа в прихожей». Прежде чем Генри успел ответить, мистер Коркоран внезапно возник у него за спиной и вмешался в разговор. «Этому парню», — сказал он, хлопнув его по плечу, я заметил, что шея у Генри напряглась, и он стиснул зубы, — «цены нет! Правда, он просто сокровище, Кэти!» «Он нам очень помог», — сухо сказала миссис Коркоран. «Помог — не то слово! Ума не приложу, что бы мы без него делали! Знаете, ребятки», — продолжал он, вцепившись в Генри мертвой хваткой, — «молите Бога, чтобы у вас были такие друзья! Они на дороге не валяются, точно вам говорю. Никогда не забуду, как Бан позвонил мне из колледжа чуть ли не в первый же вечер. «Па», — говорит он, — «видел бы ты, с каким шизиком меня поселили». А я ему отвечаю, дескать, «потерпи, сынок, присмотрись получше». И что же? Не успел я глазом моргнуть, как у него через слово был все «Генри да Генри». Бросил уж не помню что и засел за древнегреческий, рванул в Италию. Аж сиял от счастья. Мистер Коркоран похлопывал Генри по плечу с грубоватым дружелюбием. На глазах у него опять наворачивались слезы. «То-то и оно! Не суди о книге по обложке! Конечно, как посмотришь, так может показаться, что Генри аршин вставили не скажу куда, но лучшего товарища нет на всем белом свете! Эх, подумать только, когда я последний раз говорил с нашим Банстером, он был весь в предвкушении, как летом полетит с этим парнем во Францию!» «Мак, остановись!» — прошипела миссис Коркоран, но было поздно. Он уже рыдал. Это было не так кошмарно, как в прошлый раз, но все равно ужасно. Обхватив Генри, он всхлипывал у него на плече, а Генри стоял, не шевелясь, со стоическим спокойствием, вконец измученного человека, устремив в пространство невидящий взгляд. Всем было жутко неловко. Миссис Коркоран снова принялась ощипывать папоротники, а я с пылающими ушами рассматривал собственные колени. Как вдруг хлопнула дверь, и в просторной прихожей показались два человека. Я сразу понял, кто они, ошибиться было невозможно. Против света я не мог различить черты их лиц, но они болтали и смеялись, и мне показалось, боже, мое сердце еле выдержало, что я слышу издевательский резонирующий хохот Банни. Они подошли прямо к отцу, не обратив никакого внимания на его слезы. «Привет, пап!» — сказал старший. Ему было около 30, у него были волнистые волосы, а лицом он поразительно походил на Банни. На плече у него примостился малыш в бейсболке с надписью «Red Sox». Его брат, помладше, веснушчатый, худой, с кругами под глазами и неестественно темным загаром, забрал ребенка. «Иди к дедушке», — сказал он, передавая его мистеру Коркорану. Мгновенно перестав плакать, тот с обожанием посмотрел на ребенка и подбросил его в воздух. «Чемп!» — раздался его возглас. «Где это ты гулял? Неужели ездил кататься с папочкой и дядей Брейди?» «Мы свозили его в Макдональдс», — сказал Брейди. «Купили ему детский обед». Мистер Коркоран изобразил изумление. «И ты съел его целиком? Съел целый обед?» «Скажи «да», — громко зашептал отец ребенка. «Скажи «да», деда!» «Хватит заливать, Тед!» — расхохотался Брейди. «Он и кусочка не проглотил. Зато он получил подарок, правда, малыш? Получил ты подарок, а? Покажи!» «Давай-ка поглядим!» — приговаривал мистер Коркоран, разжимая ребенку кулачок. «Генри», — сказала миссис Коркоран, — «будь так любезен, помоги девушке отнести сумки. Брейди, а ты отведи молодых людей вниз». Мистер Коркоран, наконец, извлек игрушку, пластмассовый самолетик, и стал показывать, как он летает. «Ты только посмотри!» — восхищенно шептал он. «Поскольку речь идет об одной ночи, — продолжала миссис Коркоран, — я надеюсь, никто не будет возражать, если мы поселим вас по двое». Мы потянулись за Брейди. Оглянувшись, я увидел, что мистер Коркоран повалил Чемпа на каминный коврик и принялся тормошить и щекотать. Спускаясь по лестнице, мы слышали полный ужаса и восторга детский визг. Нас поселили в подвале. У дальней стены между столами для пинг-понга и пула были расставлены походные раскладушки. В углу лежала груда спальных мешков. «Какое убожество!» — воскликнул Фрэнсис, едва мы остались вдвоем. «Это всего на одну ночь. Я не могу спать в одной комнате с другими. Я же глаз не сомкну». Я присел на раскладушку. Пахло затхлой сыростью. Лампа над столом для пула отбрасывала тоскливый зеленоватый свет. «И пыль кругом!» — продолжал Фрэнсис. «Думаю, нам стоит перебраться в гостиницу». Оглядываясь в поисках пепельницы, он не переставал презрительно шмыгать носом и жаловаться на пыль. Но даже если б в комнату пустили смертоносный радон, мне и то бы было все равно. Я думал об одном — как во имя всего святого пережить следующий день. Мы приехали минут 20 назад, а мне уже хотелось застрелиться. Фрэнсис все ныло, я по-прежнему пребывал в каталепсии отчаяния, когда зашла Камилла. Элегантная незнакомка в облегающем костюме черного бархата, лакированных туфельках и гагатовых сережках. «Привет, дорогая», — сказал Фрэнсис, протягивая ей пачку сигарет. «Хочу сменить эту мерзкую ночлежку на номер в ближайшей приличной гостинице. Не откажешься составить мне компанию?» Глядя на сигарету, зажатую между ее обветренными губами, я понял, как сильно скучал по ней последние дни. «Вам еще повезло», — сказала она. «Я вот прошлой ночью спала с Марион». «В одной комнате, в одной кровати». Потрясенный Фрэнсис распахнул глаза. «Правда? Вот это да, кошмар какой!» — благоговейно прошептал он. Чарльз сейчас как раз с ней наверху. Она закатила истерику из-за того, что пригласили ту бедную девушку, которая ехала с вами. А Генри где? Вы его еще не видели? Вот именно что видели, но даже словом не перемолвились. И как он тебе показался? Помедлив спросила она, выпустив облачко дыма. Прямо скажем, не лучшим образом, а что? То, что ему плохо. Головные боли. Те самые? Он говорит, да. Как же он тогда ходит и вообще? Недоверчиво поинтересовался Фрэнсис. Не знаю, он только на лекарствах и держится. Постоянно пьет свои таблетки. Почему он в таком случае не в постели? Догадайся. Сейчас вот миссис Коркоран отправила его на ближайшую ферму за молоком для этого треклятого ребенка. Он машину-то вести может? Понятия не имею. «Фрэнсис, твоя сигарета!» — воскликнул я. Вскочив, он поспешно схватил ее и зачертыхался, обжегшись. По лаку расползалось коричневое пятно. Он оставил сигарету на краю стола, и она прожгла дерево. «Мальчики!» — раздался с лестницы голос миссис Коркоран. «Мальчики! Можно к вам? Мне нужно проверить термостат!» «Скорей!» — прошептала Камила, ловко затушив свою. «Здесь нельзя курить!» «В чем дело?» — взвизгнула миссис Коркоран. «Что у вас горит?» «Ничего, мэм!» — крикнул Фрэнсис в ответ и, спрятав окурок, прикрыл ладонью выжженное пятно как раз в тот момент, когда она вошла в комнату. Тот вечер был одним из худших в моей жизни. Дом наводнялся народом, и время тянулось в жуткой размытой через полосице. Родственники, соседи, хнычущие дети, заставленные грязной посудой подносы, забитая машинами аллея, надрывающийся телефон, режущий свет, идиотские разговоры. Грузный плешивый тип с крысиными усиками загнал меня в угол и часа два кряду хвастался рыболовными успехами и процветающим бизнесом в Чикаго, Нэшвилле и Канзас-Сити. В конце концов, я от него отделался и заперся в ванной на втором этаже. Какая-то пузатая мелочь молотила в дверь и обливалась слезами, умоляя открыть. Но я не обращал внимания. Ужин, поданный всем, представлял собой неаппетитное сочетание готовых блюд из кулинарии, салат с макаронами, утка в кампари, валаваны с паштетом из гусиной печенки и гастрономических пожертвований соседей, запеченный тунец, заливное в пластиковых контейнерах и совершенно несъедобный десерт под названием «тортик с вывертом», описать который я не в состоянии. Гости бродили по комнатам с бумажными тарелками в руках. За черными окнами шумел дождь. Хью Коркоран, сняв пиджак, протискивался с бутылкой сквозь темную бормочущую толпу, подливая напитки. Он задел меня локтем, но даже не оглянулся. Хью был похож на Банни еще больше, чем остальные братья. Смерть Банни словно бы обернулась неким ужасным репродуктивным актом. Куда бы я ни посмотрел, везде мелькали, возникая ниоткуда, бесчисленные Банни. И при взгляде на него становилось понятно, каким бы был Банни в 35, так же, как по его отцу было легко представить Банни в 60. Те же глаза и то же лицо и руки. Я знал Хью, а он меня нет. Я едва преодолел позыв подойти к нему, тронуть за руку, сказать что-нибудь, не знаю что, просто чтобы увидеть, как он озадаченно нахмурится. Как в его наивных, затуманенных глазах появится столь хорошо знакомое мне удивленное выражение. Смех, мельтешение, чужие лица, назойливая трескотня. С трудом отцепившись от какого-то малолетнего кузена Банни, узнав, что я из Калифорнии, он пристал ко мне как клещ с вопросами про серфинг. Я проплыл сквозь бурлящую людскую массу и отыскал Генри. Повернувшись спиной к гостям, он курил в одиночестве перед стеклянной дверью в сад. Я встал рядом, но он даже не взглянул на меня. Снаружи косые струи дождя разбивались о голую, залитую светом террасу. Берючина в бетонных вазах, декоративные обломки статуи, белеющие на темной поверхности. Прожектора были направлены под таким углом, что все предметы отбрасывали неестественно длинные трагические тени. Это зрелище, походившее на постъядерный пейзаж, было стерильно претенциозным, вполне в духе современного дизайна. Но еще от него почему-то веяло чем-то древним, словно бы я смотрел на покрытый пемзой дворик в Помпеях. «В жизни не видел более уродливого сада», — сказал я. «Да», — отозвался Генри, — «цемент и зола». Сзади слышался гул разговоров и всплески хохота. С террасы свет проникал сквозь забрызганное стекло, и бледное лицо Генри прочерчивали кривые серые дорожки. Некоторое время мы стояли молча. «Может, тебе прилечь?» — спросил я наконец. Он прикусил губу. Половина его сигареты свисала пепельным хоботком. «У меня не осталось таблеток. Ты сможешь без них?» «Разве у меня есть выбор?» — не шелохнувшись, ответил он. Камилла заперла дверь в ванную изнутри, и, встав на четвереньки, мы принялись перебирать залежи лекарств в шкафчике под раковиной. «От повышенного давления», — прочитала она, — «не пойдет». «Антиастматическое». В дверь постучали. «Занято!» — крикнул я. Забравшись в шкафчик по пояс, Камилла рылась в глубине около труб. До меня доносилось звяканье пузырьков и ее приглушенный голос. «Приотите по одной капсуле два раза в день. Давай посмотрим». Она протянула мне какие-то антибиотики, по меньшей мере, десятилетней давности. «Это все не то», — сказал я, пододвигаясь ближе. «Нет ли там чего-нибудь с надписью «Только по рецепту врача от зубной боли»?» «Не вижу». «Может вызвать сонливость, не управлять машинами и механизмами». Кто-то снова постучал и пару раз нетерпеливо дернул ручку. Я стукнул в дверь и включил оба крана на полную. Ничего подходящего в ванной не отыскалось. Если бы Генри страдал от дерматита, сенной лихорадки, ревматизма или конъюнктивита, наши находки принесли бы ему облегчение. Но из более утоляющих были только таблетки эксидрина. Но от отчаяния я все же сыпал горстку этих таблеток в карман и прихватил две сомнительные капсулы из пузырька с надписью «Вызывает сонливость», хотя и подозревал, что это всего лишь антигистамины. Я надеялся, что загадочный посетитель ушел, но, выглянув наружу, с досадой обнаружил там прислонившегося к стене Клоука. Увидев меня, он лишь презрительно скривился, но усмешка сползла с его лица, когда вслед за мной из ванной, поправляя юбку, вышла растрепанная Камилла. Она же, если и смутилась, ничем этого не показала. «О, привет!» — сказала она, деловито отряхивая колени. «Привет!» Отвернувшись, он с показным равнодушием принялся мурлыкать что-то себе под нос. Я понимал его. Все мы знали, что Клоук неравнодушен к Камилле, но дело было даже не в этом. Она, мягко говоря, не относилась к девушкам, которые на вечеринках закрываются с парнями в ванной. Проскользнув между нами, она сбежала по ступенькам. Я последовал было за ней, но Клоук многозначительно кашлянул. Я обернулся. Он снова привалился к стене и теперь смотрел на меня так, словно только что узнал всю мою подноготную. Его мятая рубашка была не заправлена. Покрасневшие глаза заставляли предположить, что он обкурился, хотя, возможно, он просто устал. «Ну что? Как оно?» Я прислушался. Камилла, судя по всему, уже спустилась и слышать нас не могла. «Нормально?» «Эк вы, однако!» «Чего?» «Смотри поосторожнее, если Кэти прознает, что вы трахаетесь в ванной, глазом не успеете моргнуть, как потопаете домой». Несмотря на его безразличный тон, я живо вспомнил недельной давности встречу с дружком Моны. К счастью, в плане физической угрозы Клоук не представлял особой опасности. К тому же ему хватало своих проблем. «Слушай, ты не то подумал», — сказал я. «Да мне пофигу, просто имею в виду». «Нет, это ты просто имей в виду. Ничего такого мы не делали. Хочешь верь, хочешь не верь». Лениво скользнув рукой в карман, Клоук достал пачку Мальборо. Такую мятую, что наличие внутри сигареты казалось исключительно маловероятным. «Я, в принципе, догадывался, что она с кем-то встречается. Хватит уже. Не мое, конечно, дело». Дернув плечом, он выудил сплющенную сигарету и скомкал пачку в кулаке. «Просто я тут тусовался у них последнее время, а то на кампусе меня уже все достали. И как-то раз слышал, как она говорила по телефону». «И что?» «Так, ничего особенного. Просто 3 часа ночи, девушка что-то шепчет в трубку. Какие тут варианты?» Он уныло усмехнулся. «Думаю, она решила, я в отрубе. Но вообще-то мне тогда фигово спалось». «Так чего?» — продолжил он, видя, что я не собираюсь отвечать. «Ты, конечно, хочешь сказать, не в курсе?» «Нет». «Так я и поверил». «Нет, серьезно. Чем же вы занимались в ванной?» Помедлив немного, я протянул ему на ладони горстку таблеток из кармана. Нахмурившись, он наклонился ближе, и внезапно его подернутые пеленой глаза загорелись живым светом разума. Выбрав капсулу, он деловито рассмотрел ее на свет. «Что это, по-твоему?» «Судафет от аллергии. Не надейся, ничего хорошего мы не нашли». Клоук усмехнулся. «А знаешь почему?» — спросил он, впервые глядя на меня с искренним дружелюбием. «Потому что не там искали». «То есть?» — он кивком указал назад. «В том конце коридора. В комнатушке при хозяйской спальне. Надо было сразу меня спросить». «Откуда ты знаешь?» — изумился я. Он спрятал капсулу в карман и насмешливо вздернул брови. «Я ж, можно сказать, вырос в этом доме. Старушка Кэти сидит примерно так на 16 разных колесах». Я шагнул в сторону спальни. «Только не сейчас», — предупредил Клоук. «Почему?» «Там бабушка Банни. После еды ей обязательно нужно прилечь. Заглянем попозже». Внизу народ немного рассосался, но все равно было шумно. Камилы нигде не было. Чарльз в сильном подпитии с выражением неимоверной скуки на лице стоял в углу, прижав стакан к виску. А Марион, вытирая глаза, что-то ему рассказывала. Ее волосы были стянуты, словно у выпускницы, огромным пышным бантом. С самого приезда я не обменялся с Чарльзом ни словом из-за того, что Марион следовала за ним как приклеенная. Я не очень понимал, почему она прицепилась именно к нему, хотя, если подумать, с Клоуком она не разговаривала. Молодые Коркораны были либо женаты, либо помолвлены, а из прочих лиц мужского пола в ее возрастной группе — кузены Банни, наша компания, Руни Уин и Брэм Гернси — Чарльз был, несомненно, самым симпатичным. Через плечо Марион он послал мне выразительный взгляд, но прийти ему на помощь у меня не хватило духу. Я отвернулся и чуть было не грохнулся. Один из младших Коркоранов, спасавшийся от злорадного лопоухого братца, с разгона боднул меня в бедро. Двое чертенят принялись носиться вокруг меня. Тот, что поменьше, с истошным визгом кинулся на пол и обхватил меня за колени. «Говнюк!» — всхлипнул он. Его преследователь замер на месте и расплылся в гадкой, едва ли не сладострастной улыбке. «Па!» — слащаво пропел он. «Пап!» Хью, стоявший в другом углу со стаканом в руке, повернулся к ребенку. «Брэндон, лучше оставь меня в покое!» «Пап! А Кори назвал тебя говнюком!» «Это ты, говнюк!» — зарыдал маленький. «Ты!» Стряхнув Кори с ноги, я отправился на поиски Генри и обнаружил его на кухне вместе с мистером Коркораном. Приобняв Генри за плечи, тот распинался, обращаясь к выстроившимся полукругом слушателям. «Так вот, наш дом всегда открыт для молодежи!» — поучительно провозгласил он. «У нас всегда найдется лишнее местечко за столом, и молодежь, доложу я вам, так и тянется к нам с Кэти. Вот он, например!» Мистер Коркоран пихнул Генри в бок. «Никогда не забуду, как он заявился ко мне в один прекрасный день. Мак, — говорит, — меня все ребята зовут Мак. Мак, мне нужен дельный мужской совет, а я ему, конечно, сынок, конечно, только сначала послушай, меня уж ничем не удивишь. Я вырастил 5 сыновей, да и сам рос с 4 братьями, так что по части мужских советов я, можно сказать, дока». Он с головой ушел в эти выдуманные воспоминания. Генри, бледный и больной, сносил его тычки и хлопки, как хорошо дрессированная собака сносит шалости избалованного ребенка. Рассказ был смехотворен от начала до конца. Генри, пылкий и сумасбродный юнец, хотел, несмотря на отговоры родителей, с бухты-барахты купить подержанный самолет. «Парень стоял как скала», — продолжал мистер Коркоран. «Был готов разбиться в лепешку, но заполучить самолет. Когда он мне все это выложил, я подумал минутку, а потом собрался с духом и говорю: «Генри, сынок, я тебя понимаю, похоже, прелесть, что за машина. Но я тебе вот что скажу. Хочешь, называй меня старым болваном, но я согласен с твоими предками, и сейчас объясню, почему». «Пап, ты путаешь», — раздался голос Патрика, заглянувшего на кухню за виски. Он был густо покрыт веснушками и пониже ростом, но песочного цвета волосы и заостренный нос были точь-в-точь, как у Банни. «Ты все перепутал, Генри тут ни при чем. Это был Уолтер Балантайн, старый приятель Хью». «Вздор!» — мотнул головой мистер Коркоран. «Точно тебе говорю, и в конце концов он все равно купил самолет. Хью!» — крикнул он в гостиную. «Хью, помнишь Уолтера Балантайна?» «А как же!» — на пороге появился Хью, волоча за руку Брэндона. Тот вертелся, как уж на сковородке, отчаянно пытаясь освободиться. «И чего насчет Уолтера? Он же в итоге купил ту бананцу!» «Да, только не бананцу, а барона», — пояснил Хью с ледяным спокойствием, игнорируя прыжки и вопли сына. «Да погодите, дайте договорить», — осадил он отца и брата, запротестовавших в один голос. «Я ездил с ним в Данбери смотреть бананцу, но хозяин запросил слишком много. С этими самолетиками и так расходов не оберешься, а тот, к тому же, еще требовал ремонта. Хозяину просто надоело тратить на него деньги, потому и продавал». «А барон?» — заинтересовался мистер Коркоран, выпуская Генри из объятий. «Мне вообще-то говорили, отличная вещь. Уолтер с ним намучился. Он купил его через справочник для бережливых у одного конгрессмена в отставке. Так вот, этот деятель летал на нем во время предвыборных кампаний, и...» Хью метнулся за Брэндоном, тот, извернувшись, вырвался на свободу и теперь летел по комнате пушечным ядром. Увернувшись от подножки отца, он с ловкостью заправского футболиста обошел блок Патрика и, бросив отчаянный взгляд на преследователей, врезался прямо Генри в живот. Удар получился мощным. Ребенок заревел. Пробежавшая судорога не оставила в лице Генри ни кровинки. На секунду мне показалось, он вот-вот упадет, но, устояв каким-то чудом на ногах, он выпрямился медленным, исполненным достоинства движением раненого слона. Запрокинув голову и показывая на Генри пальцем, мистер Коркоран весело расхохотался. Я не очень поверил словам Клоука насчет лекарств, но позже, поднявшись с ним наверх, убедился, что он не соврал. При спальне действительно имелась крошечная комнатка, где стоял лакированный туалетный столик черного дерева с миниатюрными ключиками в многочисленных ящичках. В одном из них, рядом с роскошной коробкой шоколадных конфет, мы обнаружили аккуратную, заботливо собранную коллекцию пузырьков с цветными, как леденцы, капсулами. Выписавший их Эдж Харт, практикующий врач, похоже, практиковал не вполне традиционную медицину, щедрой рукой раздавая страждущим самые разнообразные снадобья, включая амфетамины. Обычно дамы возраста миссис Коркоран налегают на валиум и тому подобное, но она, судя по всему, предпочитала другие препараты. И ее запасов хватило бы на то, чтобы отправить целую банду ангелов ада в оголтелый пробег по бездорожью. Я сильно нервничал. В комнате пахло духами и новой одеждой. Большие наборные зеркала на стенах множили малейший жест. «Загляни сюда кто-нибудь, у нас не было бы ни пути к отступлению, ни маломальски благовидного объяснения, что мы здесь делаем». Я следил за дверью, а Клоук с достойной восхищения оперативностью просматривал коллекцию. «Долман» — желтый с оранжевым, «Дарвон» — красный с серым, «Феринал», «Нимбутал», «Милтаун». Я вытряхивал по две капсулы из каждого протянутого Клоуком пузырька. «Чего ты?» — спросил он. «Это ж мало будет». «Не хочу, чтобы она хватилась». «Блин, добери сколько хочешь», — фыркнул он, открыв очередной пузырек и прикарманив добрую половину содержимого. «Она решит, что это кто-то из ее невесток. Возьми-ка вот этого», — прибавил он, высыпая почти все оставшиеся капсулы мне на ладонь. «Классная штука, настоящая химия. Во время экзаменов можно толкнуть по 10-15 баксов за штучку. Легко». Я спустился вниз. В правом кармане стимуляторы, в левом — транквилизаторы и антидепрессанты. У подножья лестницы я столкнулся с Фрэнсисом. «Слушай, не знаешь, где Генри?» — спросил я. «Нет, а ты Чарльза не видел?» — истерично выпалил он. «Что-то случилось? Он украл у меня ключи от машины». «Чего?» «Вытащил их из кармана пальто и смылся. Камилла заметила, как он отъезжал. Но это еще не все, он не опустил вверх. Машина старая, в такой дождь двигатель все равно заглохнет, но если, черт побери!» Не договорив, он схватился за голову. «Так он тебе точно не попадался!» Я видел его с Марион около часа назад. «Да ее я уже расспросил, он сказал, что съездит за сигаретами, но это было уже час назад, значит, видел его, а случайно не разговаривал с ним?» «Нет». «Он был пьян?» «Марион говорит, да, как тебе показалось, он сильно пьян?» Фрэнсис, похоже, и сам был далеко не трезв. «Не очень», — ответил я. «Слушай, помоги мне найти Генри». «Я же сказал, я не знаю, где он. Зачем он тебе?» «У меня для него кое-что есть». Фрэнсис замер. «Фармака?» — спросил он. «Да». «Дай мне, умоляю», — попросил он, выпучив глаза и выжидающе привстав на цыпочки. Снотворного Фрэнсису на пьяную голову было никак нельзя. Я протянул ему таблетку эксидрина. «Спасибо». Он запил ее виски, пролив половину на пиджак. «Надеюсь, ночью отдам концы. Как ты думаешь, куда он мог деться? Вообще, сколько времени?» «Около 10. Может, он решил поехать домой, а? Сел в машину, да и рванул в Хэмпден. Камила говорит, конечно, нет, ведь завтра похороны, но я уже не знаю, что думать. Надо же, просто взял и исчез. Если бы он действительно за сигаретами поехал, точно уже вернулся бы, правда?» «Он скоро появится», — сказал я. «Слушай, извини, мне надо идти, еще увидимся». Обыскав весь дом, я нашел Генри в подвале. Он сидел на раскладушке один в темноте. Когда я включил свет, он, не поворачиваясь, покосился на меня. Я протянул ему две капсулы. «Что это?» — спросил он. «Нимбутал, прими, станет легче». Он проглотил их, не запивая. «Есть еще?» «Да. Давай сюда. Больше двух сразу нельзя. Давай сюда». Я отдал ему остальные. «Генри, только, пожалуйста, поаккуратнее с ними. Это ж все-таки не конфеты, сам понимаешь». Достав из кармана синюю эмалированную коробочку, он аккуратно сложил туда капсулы. «Виски ты мне, конечно, не принесешь. Эти лекарства нельзя мешать с алкоголем. Я уже пил сегодня. Я знаю». «Слушай внимательно», — сказал он, поправляя очки. «Мне нужно виски с содовой. В высоком стакане. Побольше виски, поменьше содовой. Как можно больше льда. И стакан воды без льда. Именно в таком сочетании. Я никуда не пойду. Хорошо, тогда я схожу сам. Я поднялся на кухню и смешал ему виски с содовой. Правда, в обратной пропорции. «Это ведь для Генри?» — спросила Камилла, когда я наполнял второй стакан водой из-под крана. «Да». «Где он?» «Внизу». «Как у него дела?» Кроме нас на кухне никого не было. Поглядывая на дверь, я шепотом рассказал ей про содержимое туалетного столика. «Хм, очень похоже на Клоука», — рассмеялась она. «Он такой... порядочный на самом-то деле. Помню, Бан говорил, что Клоук напоминает ему тебя». Последнее замечание удивило и немного обидело меня. Я хотел возмутиться, но передумал, и вместо этого, поставив стакан на стол, спросил. «Кому ты звонишь в 3 часа ночи?» «Что-что?» Нахмурив брови, она очень натурально изобразила удивление. Увы, она была столь искусной актрисой, что я не мог быть уверен в ее искренности. Я не сводил взгляда с ее лица. На нем по-прежнему читалось лишь недоумение, но едва у меня мелькнула мысль, что пауза передержана, как Камилла со смехом встряхнула головой. «О чем ты вообще?» Я улыбнулся в ответ. Не было никаких шансов перехитрить ее в этой игре. «Я вовсе не пытаюсь тебя подловить, просто, пожалуйста, не болтай лишнего по телефону, когда у вас дома Клоук». «Я вообще никогда не болтаю лишнего», — произнесла она рассудительным тоном. «Очень надеюсь, потому что он подслушивал. Он не мог услышать ничего такого, все равно. Рисковать не стоит». Мы замолчали, глядя друг на друга. Чуть пониже глаза у нее краснела обворожительная родинка, похожая на рубиновую капельку крови. Не понимая, что делаю, я наклонился и поцеловал ее. «Чем заслужила я этот знак внимания?» — насмешливо бросила Камилла. Мое сердце, ушедшее в пятки от собственной дерзости, вернулось и дико забилось. Отвернувшись, я принялся передвигать стаканы на столе. «Ничем», — бросил я через плечо. «Мило выглядишь, вот и все». Тут за дверьми послышались шаги, и на кухню ввалился промокший до нитки Чарльз, а следом, дрожа от гнева, ворвался пунцовый Фрэнсис. «Мог бы мне хотя бы сказать!» — злобно шептал он. «Черт с ними, с сиденьями! Они мокрые насквозь! Теперь в них заведется грибок! Их уже не просушить! А мне, между прочим, завтра возвращаться в Хэмпден! Но черт с этим всем! Мне наплевать! Я просто не могу поверить, что ты специально отыскал мое пальто, тайком взял ключи и...» «Ты раньше оставлял верх откинутым под дождем», — отрезал Чарльз, наливая виски. Он стоял к нам спиной, темные блестящие волосы липли к голове. От ног по линолеуму бежали ручейки. «Что?» — вскинулся Фрэнсис. «Да никогда в жизни! Еще как оставлял, не оборачиваясь», — буркнул Чарльз. «Скажи, когда! Хоть один раз назови!» «Да сколько угодно! Взять хоть ту первую поездку в Манчестер, помнишь? За 2 недели до начала семестра, а? Мы с тобой тогда поехали в Эквинокс Хаус». «Чтобы это было летом! Стояла жара и шел грибной дождик!» «Ага, как же, грибной! Настоящий ливень! Просто ты не хочешь говорить про этот день, потому что потом ты попытался затащить меня! Ты с ума сошел! Какая тут связь? Сейчас темно и льет, как из ведра, а ты пьян в стельку, на ногах не держишься! Просто чудо, что ты никого не сбил! Куда ты вообще ездил за этими несчастными сигаретами? Ближайший магазин у черта на рогах! Я не пьян! Ха-ха-ха! Он не пьян!» «Так где же твои сигареты, а? Спорим ты?» «Я сказал, я не пьян». «Ну, конечно, наш мальчик трезв, как стеклышко. Спорим, ты не купил никаких сигарет? А если даже и купил, они насквозь мокрые. Где они? Покажи, отстань от меня. Сначала покажи сигареты. Ну, давай. Хочу своими глазами увидеть эти замечательные...» Шваркнув стакан на стол, Чарльз крутанулся на каблуках. «Оставь меня в покое», — прошипел он. Ужаснулись мы не столько его интонации, сколько выражению лица. Фрэнсис застыл с приоткрытым ртом. Секунд 10, казалось, целую вечность, единственным звуком было ритмичное «кап, кап, кап». Это капало с одежды Чарльза. Я взял предназначенные для Генри стаканы, виски с содовой, как можно больше льда и вода без льда, и, толкнув дверь, вышел из кухни. Всю ночь, не переставая, лил дождь. Я ворочался в своем пыльном спальнике, в носу щекотало, мышцы болели от лежания на бетонном полу, покрытом издевательски тонким слоем ковролина. Ливень барабанил в окна под потолком, и в отсвете прожекторов казалось, что по стене напротив сбегают темные струи. Чарльз храпел, запрокинув голову. Фрэнсис бормотал во сне. Время от времени снаружи в шуме брызг проносилась машина. И белая полоса, проползая по комнате, выхватывала стол для пула, подвешенные на крюке снегоступы Грибной тренажер и Генри, неподвижно сидевшего в кресле со стаканом в одной руке и сигаретой в другой. Его бледное, бдительное, словно у бесплотного стража лицо, на миг возникало в свете фар и соскальзывало обратно во тьму. Меня разбудило хлопанье ставни где-то наверху. Все тело ломило, я долго не мог прийти в себя. Дождь припустил еще сильнее. Он хлестал размеренными упругими волнами по окнам ярко освещенной кухни, где собравшиеся за столом гости в подавленном молчании завтракали тостами с кофе. Коркораны, видимо, уже готовились к выходу. Клоук, Брэм и Руни сидели рядом, разложив локти на столе, и тихо переговаривались. Они были только что из душа, чисто выбриты в новеньких костюмах. Выглядели они так, словно им предстояло появиться в суде. Напыщенно, но вместе с тем немного нервно. Фрэнсис с припухшими глазами и нелепыми завитками в растрепанной рыжей шевелюре поднялся на кухню в халате. Он еле сдерживал негодование. Встав позже всех и попытавшись принять душ, он обнаружил, что горячая вода в баке кончилась. Они с Чарльзом сидели по разные стороны стола и старательно избегали смотреть друг на друга. Марион с утра пораньше накрутила бигуди. Заплаканная и понурая, она то и дело проверяла, не остыли ли они, и не произнесла ни слова за весь завтрак. С ее элегантным темно-синим костюмом резко контрастировали телесного цвета чулки и пушистые розовые тапочки. Из всей молодежи только Генри предстояло нести гроб. Остальные пять человек были друзьями семьи или деловыми партнерами мистера Коркорана. Я задавался вопросом, тяжелым ли окажется гроб. И если да, то как Генри справится со своей миссией? От него исходил слабый аммиачный аромат пота и виски, но пьяным он вовсе не казался. Лекарства погрузили его в стеклянную толщу спокойствия. Струйки дыма поднимались от сигареты без фильтра, огонек, который находился в опасной близости от пальцев. Пожалуй, его можно было принять за наркомана, не будь его нынешнее состояние почти полной копией привычной манеры держаться. Кухонные часы показывали 9:35. Похороны были назначены на 11. Фрэнсис пошел одеваться, а Марион снимать бигуди. Остальные так и сидели за столом в неловком бездействии, притворяясь, что еще не допили кофе. На кухню уверенной походкой вошла жена Тедди. Она была судебным юристом. Ухоженная дама с суровым лицом и стрижкой боб-каре. Заядлая курильщица. За ней показалась невысокая застенчивая жена Хью. Глядя на эту хрупкую молодую женщину, трудно было поверить, что она родила столько детей. Обе жены носили имя Лиза, и это досадное стечение обстоятельств было источником постоянной путаницы. «Генри», — деловито сказала Лиза первая, ткнув в пепельницу недокуренную сигарету так, что та сложилась под прямым углом. «Мы сейчас отправляемся в церковь. До начала службы нужно расставить цветы на алтаре и рассортировать открытки с соболезнованиями». «Матушка Теда», — продолжила она, поджав губы, — «обе Лизы недолюбливали миссис Коркоран, которая от души платила им тем же. Сказала, чтоб ты ехал с нами и присоединился к тем, кто понесет гроб, хорошо?» Генри, казалось, ничего не слышал. Я собрался пихнуть его ногой под столом, но тут он медленно поднял взгляд. «И что?» «Вы встречаетесь в вестибюле в 10:45». «И что?» — повторил Генри с ведической безмятежностью. «Я не знаю что, просто передаю тебе ее слова. Там все рассчитано чуть ли не по секундам, прямо как в синхронном плавании, черт бы его побрал. Так ты готов или тебе нужно 5 минут на сборы?» «Не надо, Брэндон», — жалобно говорила жена Хью своему отпрыску, который вбежал на кухню и, повиснув у матери на руке, стал изображать Тарзана. «Ну, пожалуйста, ты делаешь маме больно, Брэндон!» «Лиза, так он тебе сейчас и на шею взгромоздится», — недовольно сказала Лиза первая, сверяясь с часами. «Брэндон, прошу тебя, будь умницей, маме нужно идти. Он уже большой для таких номеров. На твоем месте я бы отвела его в ванную и задала хорошую взбучку». Минут через 20 в гостиную, шелестя складками черного крепдышинового платья, спустилась миссис Коркоран. Она что-то сосредоточенно искала в кожаном редикюле, но, заметив наше неприкаянное трио, Камилла, София и я, у шкафа с трофеями, тут же прекратила поиски. «Куда это все подевались?» Никто не ответил. Искорчив недовольную мину, она застыла на ступенях. «Так что? Остальные уже уехали? А где Фрэнсис?» «По-моему, он надевается», — ответил я, обрадовавшись возможности правдиво ответить хотя бы на один вопрос. Со своей позиции на лестнице она не могла видеть то, что прекрасно видели мы, а именно, что снаружи, под навесом, Клоук, Брэм, Руни, а с ними и Чарльз неспешно передают по кругу косяк. Было ужасно странно видеть, что марихуану курит Чарльз. Я подозревал, что он согласился на предложение Клоука в надежде, что трава подхлестнет его, как стакан неразбавленного виски, и придаст самообладание. Если так, я был уверен, что его ждет пренеприятный сюрприз. Лет в 12-13 я накуривался ежедневно. Не потому, что мне это нравилось, нет. Всякий раз меня охватывал панический страх и прошибал холодный пот, а потому, что в средних классах курить траву считалось жутко крутым и престижным. Вдобавок я научился мастерски скрывать возникавшие от нее параноидальные реакции. Миссис Коркоран посмотрела на меня так, будто я поприветствовал ее возгласом «Хайль Гитлер». «Одевается?» «По-моему, да». «Нет, вы посмотрите, он еще даже не оделся». «Чем вы занимались все утро?» Я не нашел, что ответить. Она медленно плыла вниз по ступеням, и теперь, когда ей уже не мешала балюстрада, беспечные курильщики за стеклянными дверями оказались бы прямо в поле ее зрения, стоило ей посмотреть в ту сторону. Мы застыли в напряженном ожидании. Некоторые родители находятся в блаженном неведении, даже если дети курят траву прямо у них под носом, но что-то подсказывало мне, что миссис Коркоран не относится к их числу. Яростно защелкнув редикюль, она, прищурившись, окинула комнату хищным взглядом. Я бы никогда не подумал, что у миссис Коркоран есть что-то общее с моим отцом, но в этот момент я испытал очень знакомое чувство. «Так что? Может быть, кто-нибудь соизволит пойти поторопить его?» «Миссис Коркоран, я схожу», — вскочила Камилла. Она направилась к выходу, но, оказавшись за углом, шмыгнула к двери на террасу. «Спасибо, милочка», — рассеянно сказала миссис Коркоран, надевая темные очки, которые она, видимо, и искала. «Ума не приложу, что творится с молодежью», — обратилась она ко мне. «Я не имею в виду лично тебя, но, кажется, можно было бы и понять, что это нелегкое время, что мы все очень переживаем, и наша общая задача — постараться, чтобы все прошло как можно более гладко». Камилла тихонько стукнула в стекло, и Клоук поднял обалделые глаза с густой сетью красных прожилок. Затем его взгляд скользнул в гостиную, и до него дошло. Я увидел, как с его губ вместе с облачком дыма слетело беззвучное «бля». Чарльз тоже поднял голову и тут же надул щеки, стараясь сдержать предательский кашель. Выхватив у Брэма косяк, Клоук затушил его пальцами. Вся эта драма разыгралась за спиной у миссис Коркоран, поправлявшей свои огромные темные очки. Бесшумно проскользнув мимо нее, Камилла пошла за Фрэнсисом. «До церкви довольно далеко», — приступила к инструктажу миссис Коркоран. «Мы с Маком поедем впереди в универсале, а вы держитесь нас или следуйте за мальчиками. Скорее всего, вам придется разбиться на три машины, хотя лучше бы поместиться в две». «Не смейте носиться у бабушки в доме», — рявкнула она на Брэндона и его двоюродного брата Нила, которые кубарем скатились с лестницы и влетели в гостиную. На них были синие костюмчики и черные бабочки на кнопках. Навехонькие туфли грохотали по полу. Брэндон, тяжело дыша, юркнул за диван. «Бабушка, он меня ударил, а он обозвал меня какашкой. Все ты врешь, ничего не вру. Дети!» — прогремела миссис Коркоран. «Дети! Как вам не стыдно?» Братья застыли. Она выдержала драматическую паузу, сверля взглядом их испуганные физиономии. «Ваш дядя Банни умер. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он покинул нас навсегда. Вы больше не увидите его никогда в жизни». От нее исходили волны негодования. «Сегодня особенный день. Сегодня наши мысли о дяде Банни. Вы должны тихонько сидеть в уголке и вспоминать все хорошее, что он для вас сделал, а не носиться по дому, как угорелые, протирая полы, которые бабушка, к вашему сведению, только что подновила». Дети молчали. Нил мрачно пихнул Брэндона. «Дядя Банни один раз назвал меня засранцем», — сказал он. Не знаю, действительно миссис Коркоран не расслышала внука или только притворилась. Поджатые губы заставляли предположить последнее. Но тут с террасы появились Клоук, а за ним Брэм, Руни и Чарльз. Миссис Коркоран оглядела их. «Ах, вот вы где! Что это вы там делали под дождем?» «Воздухом дышали», — проговорил Клоук. Накурился он, будь здоров. Из нагрудного кармана пиджака торчал флакон глазных капель. Всем остальным, похоже, тоже хватило. Бедный Чарльз в замешательстве таращился по сторонам, поминутно оттирая лоб. Похоже, не того он ждал. Яркий свет, громкие голоса, и надо как-то оправдываться перед этой сердитой взрослой тетей. Миссис Коркоран вновь задержала на компании оценивающий взгляд. Мне вдруг показалось, что она прекрасно все понимает. Я подумал, что она хочет что-то сказать, но она, отвернувшись, ухватила за локоть Брэндона. «Вам пора выходить», — сухо произнесла она, наклонившись к ребенку и приглаживая ему вихры. «Не стоит опаздывать. Мне дали понять, что в церкви могут возникнуть проблемы с местами». Если верить Национальному реестру исторических мест, церковь была построена в 1700 каком-то там году. Потемневшее от времени здание напоминало нечто среднее между склепом и тюрьмой. Позади виднелся погост с покосившимися надгробьями. К церкви поднималась извилистая дорожка, по обеим сторонам которой, едва не съезжая в заросшие травой канавы, теснились автомобили, словно целая деревня собралась на танцы или воскресную игру в лото. В воздухе висела серая морось. Мы припарковались у кантри-клуба, стоявшего на холме пониже, и с облегчением, выйдя из машины Фрэнсиса, после мокрых сидений одежда противно липла к телу, прошли оставшиеся метров 400 пешком, меся грязь. В вестибюле стоял полумрак, и, переступив порог зала, я заморгал от ослепительного блеска свечей. Привыкнув к свету, я различил сырые плиты пола, кованные фонари и море цветов. Красные головки гвоздик в огромном букете возле алтаря образовывали число 27. «Я думал, ему было 24», — удивленно шепнул я Камилле. «Под этим номером он играл в футбол», — пояснила она. Церковь была набита битком. Я поискал глазами Генри и не нашел. Зато, как мне показалось, увидел Джулиана. Но человек, которого я принял за него, обернулся, и я понял, что ошибся. Некоторое время мы бестолково топтались в проходе. Для тех, кто не поместился на скамьях, у задней стены выставили складные стулья. Мы собрались было рассесться на них, но тут кто-то заметил полупустой ряд, и мы начали пробираться туда. Фрэнсис и Софи, близнецы, за ними я. Чарльз ни на шаг не отходил от Камиллы. С первого взгляда было ясно, что он не в себе. Потусторонняя, как в пещере страха, атмосфера церкви оказалась, видимо, последней каплей, и он озирался с неприкрытым ужасом. Взяв его под руку, Камилла потихоньку подталкивала его вдоль скамьи. Марион покинула нашу компанию, присоединившись к вновь прибывшим знакомым из Хэмпдона. А Клоук, Брэм и Руни просто незаметно испарились где-то между парковкой и церковью. Служба была длинной. Священник не меньше получаса проповедовал на тему любви в экуменической манере, которую, судя по некоторым неодобрительным взглядам, кое-кто из паствы находил излишне отвлеченной, взяв за основу первое послание Павла к Коринфянам. «Вам не показалось, что это был исключительно неуместный текст?» — спросил нас потом Джулиан. Языческий мрачный взгляд на смерть сочетался у него с острым неприятием беспредметных разглагольствований. Вторым выступал Хью Коркоран. О лучшем братишке нельзя было и мечтать, а за ним тренер футбольной команды Банни, энергичный кадр, выкованный в недрах молодежной торговой палаты. Он долго распространялся о спортивном духе Банни и воодушевил аудиторию байкой о том, как Банни однажды спас положение во время матча с одной особо сильной командой из Нижнего Коннектикута. «Это значит черный», — прошептал мне Фрэнсис. Под конец тренер замолчал и уставился на пюпитр, словно считая до 10. Затем поднял голову. «Я не особо разбираюсь, как там и что на небесах», — откровенно признался он. «Моя работа — учить ребят играть в футбол и играть как следует. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память мальчика, который рано выбыл из игры. Но это вовсе не значит, что пока он был с нами, он не выкладывался до последнего. Это не значит, что он проиграл». Бесконечная напряженная пауза. «Банни Коркоран», — хрипло закончил он, — «был победителем». Кто-то из присутствовавших отозвался на эти слова долгим горестным стоном. Столь бравурные панегирики мне прежде доводилось слышать лишь в кино. Кнут Рокне, американская легенда. Когда тренер сел на место, половина собравшихся, включая его самого, плакали навзрыд. Никто не обратил особого внимания на последнего оратора, Генри, который поднялся на кафедру и прочел, еле слышно и без комментариев, коротенькое стихотворение Альфреда Хаусмана. Стихотворение называлось «Печалью полно мое сердце». Не знаю, почему Генри выбрал именно его. Мы слышали, что Коркораны попросили его что-нибудь прочитать. Надо думать, они вполне полагались на его вкус и не сомневались, что он найдет подходящий случай отрывок. Действительно, кому-кому о Генри это не составило бы труда. Вполне в его духе было бы отыскать что-нибудь мудреное, бог ты мой, из Ликида или Упанишат, откуда угодно. И тем не менее он не придумал ничего лучше, как взять один из тех стишков, которые Банни знал наизусть. Банни питал слабость к хрестоматийным стихам, заученным в начальной школе. В его репертуаре была «Атака легкой бригады», «На полях Фландрии», куча других допотопных сентиментальных виршей, авторов и названия которых я забыл или никогда не знал. Остальные в нашей группе, относившиеся к литературе с изрядной долей снобизма, считали это очередным проявлением дурного вкуса, сродни его пристрастию к чипсам и шоколадным батончикам. Банни частенько декламировал это стихотворение Хаусмана вслух, будучи в подпитии на полном серьезе, в трезвом виде с легкой издевкой, и строки казались мне навечно отлитыми в модуляции его голоса. Наверное, поэтому, когда я слушал их в монотонном исполнении Генри, он был никудышным чтецом и бубнил, как пономарь, под рыдания окружающих и смотрел, как медленно оплывают свечи и колышутся на сквозняке ленты венков, мое сердце пронзила сумасшедшая боль. Длилась она недолго, но была невыносима. Подобно тем изощренно-научным японским пыткам, которые позволяют причинить жертве колоссальные страдания в кратчайший промежуток времени. «Печалью полно мое сердце о верных друзьях прошлых дней, о девушках розовогубых, о скорых ватагах парней, у быстрых потоков на круче те парни костьми полегли, и девушки спят на полянах, где розы давно отцвели». Во время завершающей молитвы, явно затянутой, я поймал себя на том, что раскачиваюсь из стороны в сторону, как маятник метронома. Дышать было нечем, кругом все всхлипывали, в ушах то усиливаясь, то ослабевая, не смолкало гудение. Я испугался, что сейчас грохнусь в обморок. Но тут понял, что на самом деле это жужжит большая оса. Фрэнсис, попытавшись отогнать ее программкой за упокойной службы, только разъярил насекомое. Оса спикировала на плачущую Софи, но, не встретив сопротивления, развернулась в воздухе и приземлилась на спинку скамьи собраться с мыслями. Скользнув рукой под сиденье, Камила украдкой принялась стаскивать туфельку, но Чарльз успел первым, пришлепнув осу звучным ударом молитвенника. Священник, как раз добравшийся до кульминации молитвы, вздрогнул и огляделся. Его взгляд упал на Чарльза, все еще сжимавшего в руке орудие убийства. «Чтобы не изнывали они в тщетной печали», — повысив голос, произнес он, — «не скорбели, как те, кто утратил надежду, но лишь в тебе искали утешение горестей своих». Я поспешно склонил голову. Дохлая оса все еще свисала со скамьи, прилипнув к ней черным усиком. И я подумал о Банни. Бедном, бедном Банни, грозе насекомых, без промаха разившим мух, свернутым в трубку хэмпденским обозревателем. Чарльз и Фрэнсис, с утра избегавшие друг друга, в процессе службы как-то умудрились помириться. После заключительного «Аминь» они обменялись понимающими взглядами и, проскользнув в боковой неф, дружно юркнули в пустой коридор. Я успел заметить, как они со всех ног кинулись к мужскому туалету. Фрэнсис, нервно оглядываясь, уже доставал из кармана то, что и должно было там быть — плоскую полулитровую фляжку, которую перед тем, как идти в церковь, он украдкой переложил в пальто из бардачка. Снаружи было черно и грязно, дождь кончился, но ветер не унимался и все пуще пришпоривал тяжелые тучи. На звоннице неумело били в колокол, и неровные дребезжащие звуки напоминали звяканье колокольчика на спиритическом сеансе. Вывалившаяся из церкви толпа потянулась к машинам. Женщины оправляли трепещущие черные подолы, придерживали готовые слететь шляпы. Я заметил Камиллу. Сопротивляясь ветру, она семенила на цыпочках и пыталась закрыть тянувший ее зонт. «Мэри Поппинс. Ошибка на взлете», — подумалось мне. Я поспешил ей на помощь, но тут зонтик вывернуло. На секунду он словно бы превратился в какое-то жуткое существо — птеродактиля, оглушительно хлопающего перепончатыми крыльями. Вскрикнув, Камила выпустила его из рук. Взмыв воздух метра на три, зонтик пару раз перевернулся и запутался в ветвях старого ясеня. «Черт!» — жалобно воскликнула Камила, проводив его взглядом и осматривая палец, по которому бежала тонкая красная струйка. «Черт, черт, черт!» «Ты поранилась?» Она пососала перепачканный кровью палец. «Не в этом дело», — произнесла она тоном капризной принцессы. «Это был мой любимый зонтик». Я порылся в кармане и протянул ей платок. Встряхнув его, она промокнула ранку, белая вспышка, взбитые ветром пряди, хмурое низкое небо. И тут время остановилось. И воспоминание острым ножом рассекло мне память. Те же свинцово-серые тучи и молодая листва. та же прядь волос, скрывшая губы, и всплеск белой ткани. В ущелье. Она спустилась туда вместе с Генри, а поднялась первой. Мы ждали на краю. Холодный ветер, дрожь. И помогли ей выбраться. Мертв? Точно. Она достала из кармана платок, обтерла руки. Она не смотрела на нас, вернее, смотрела, но не видела. Ее развивающиеся волосы казались совсем светлыми на фоне неба, а лицо было как чистая страница. «Пожалуйста, впиши, что хочешь». «Папа!» — прогремел за моей спиной чей-то голос. Я испуганно оглянулся, мимо торопливо прошел, почти пробежал Хью. «Па!» — снова позвал он, догнав отца и положив руку на его поникшее плечо. Тот не отреагировал, процессия уже подошла к катафалку. Генри было не различить среди темных спин, и гроб плавно скользнул внутрь. «Пап, ну послушай!» — не унимался Хью. «Всего одну секунду!» Дверцы катафалка захлопнулись. Мистер Коркоран медленно развернулся. На руках у него сидел малыш, которого семейство называло Чемп. Но сегодня присутствие ребенка не приносило ему утешения. На широком помятом лице читалась почти нечеловеческая скорбь. Его изможденный, потерянный взгляд остановился на сыне, но, казалось, не узнал его. «Пап, знаешь, кого я сейчас видел? Знаешь, кто приехал? Мистер Вандерфеллер!» — торжественно объявил Хью, взяв отца за локоть. Упоминание этого прославленного имени, которое Коркораны произносили с не меньшим пиететом, чем имя Господа Всемогущего, произвело на отца Хью чудодейственный целительный эффект. «Вандерфеллер! Где, где?» — воскликнула, наглядываясь. Эта августейшая особа, гигантской тенью маячившая в коллективном бессознательном Коркоранов, возглавляла благотворительное учреждение, основанное еще более августейшим дедушкой, которое владело контрольным пакетом акций банка мистера Коркорана. Деловые встречи, эпизодические и частные визиты предоставили в распоряжение семейства неистощимый запас очаровательных историй о Поле Вандерфеллере, его европейском шарме и неподражаемом остроумии. Остроты, пересказываемые при каждом удобном и неудобном случае, казались мне довольно убогими. Охранники в Хэмпдоне и те шутили лучше. Но Коркораны всякий раз отвечали на них великосветским и, очевидно, искренним смехом. Банни любил начинать разговор как бы нечаянной присказкой. Когда отец на днях обедал с Полом Вандерфеллером... И вот это воплощение величия предстало перед нами в лучах своей ослепительной славы. Я взглянул туда, куда указывал Хью, и увидел совершенно обычного человека, привыкшего, судя по добродушным снисходительным складкам губ, к тому, что ему беспрестанно угождают. Под 50, элегантно одеты. Ничего особенно европейского, кроме разве что уродливых очков в роговой оправе и роста, попадавшего под определение, значительно ниже среднего. Лицо мистера Коркорана засветилось чем-то очень похожим на нежность. Молча сунув ребенка Хью, он припустил трусцой по лужайке. Может, из-за ирландского происхождения, а может, из-за того, что мистер Коркоран родился в Бостоне, все семейство ощущало загадочную связь с Кеннеди. Сходство с ними они старательно культивировали, особенно миссис Коркоран, с ее прическами и темными очками а-ля Жаклин. Но оно имело под собой некоторую физическую основу. В лошадином овале загорелых физиономий Брейди и Патрика было что-то от Бобби Кеннеди, а остальные братья, включая Банни, были сколочены по образцу Теда, поплотнее, с мелкими округлыми чертами лица, стянутыми к центру. Их нетрудно было принять за каких-нибудь второстепенных членов клана. Фрэнсис рассказывал мне, что они с Банни однажды зашли в один из фешенебельных бостонских ресторанов. Там уже стояла целая очередь желающих, и официант спросил фамилию. Кеннеди бросил Банни, беспечно раскачиваясь с пятки на носок. И в следующую секунду половина обслуги уже металась, пытаясь освободить столик. И может, дело было именно в этих оживших старых ассоциациях, а может, в том, что раньше я видел похороны только по телевизору, и это были исключительно похороны государственных деятелей. Но так или иначе, процессия, длинные, черные, блестящие от дождя машины, Бентли мистера Вандерфеллера в их числе, показалась мне смутно связанной с другой траурной церемонией. С другим, известным всему миру автомобильным кортежем. Мы медленно продвигались вперед. Полные цветов машины с открытым верхом, словно платформы на инфернальном параде роз, ползли за непроницаемым катафалком. Гладиолусы, пальмовые ветви, пронзительно-синие хризантемы. Порывы ветра взметали разноцветные лепестки, и те, словно конфетти, прилипали к мокрым стеклам. Кладбище находилось рядом с шоссе, ровное и безликое, открытое всем ветрам. Мы выбрались из «Мустанга» на замусоренную полосу кармана шоссе и стояли, озираясь по сторонам. Ряды могильных камней напоминали типовые жилые кварталы. В 3 метрах от нас по асфальту неслись автомобили. Облаченный в форму водитель Линкольна из похоронного бюро обошел машину, чтобы открыть дверцу, и из салона вышла миссис Коркоран, неприступная в своих темных очках. Она, не знаю почему, несла маленький букет нераскрывшихся роз. Патрик предложил ей руку. Спокойная, как невеста, она положила обтянутую перчаткой ладонь на сгиб его локтя. Гроб выскользнул из катафалка и поплыл, словно лодочка, по волнующемуся морю травы. Желтые ленты на крышке гроба весело трепетали на ветру под беспредельным враждебным небом. Гости в молчании тянулись следом. Мы миновали могилу ребенка, с которой ухмылялась выцветшая пластиковая тыква-фонарик. Над могилой Банни был натянут зеленый полосатый тент, вроде тех, под которыми устраивают вечеринки в саду. Что-то тупое и бессмысленное слышалось в хлопанье брезента на этой равнине мертвых. Что-то пустое, вульгарное, животное. Мы остановились, сбившись в неловкие группы. Почему-то я думал, что все будет как-то серьезней. Траву устилал пережеванный газонокосилками сор, клочки бумаги, окурки, одинокая обертка твикса. Глупость какая-то, подумал я, охваченный внезапной паникой. Как это все могло случиться? Невдалеке по-прежнему шумела автострада. При виде слепой глинистой дыры, вокруг которой стояли шаткие складные стулья и высилась груда сырой земли, меня охватил неописуемый ужас. Это была варварская, бесчеловечная штука. Боже мой! Подлинная суть происходящего приоткрылась мне с мучительной ясностью. К чему это все? Гроб, ленты, навес? Если мы просто бросим его в яму, закидаем грязью и уйдем домой. Неужели в этом весь смысл? Избавиться от него, как от мусорного мешка? «Прости меня, Бан, прости», — подумал я. «Мне так жаль». Священник вел службу быстро и деловито. Тент бросал на его бесстрастное лицо зеленоватую тень. Я заметил Джулиана. Теперь это точно был он, и он смотрел в нашу сторону. Сначала Фрэнсис, потом Чарльз и Камилла переместились к нему, но я не сдвинулся с места. Мне было все равно. Сложив руки на коленях, Коркораны чинно сидели на краю могилы. «Да как они могут?» — пронеслось в голове. «Как они могут сидеть рядом с этой жуткой ямой и спокойно смотреть на нее? Сегодня среда. В 10 утра по средам у нас были занятия по композиции. Вот где мы должны были быть сейчас». Гроб застыл на краю могилы. Я знал, что открывать его не будут. Но мне страшно хотелось, чтобы открыли. Только сейчас я начал понимать, что больше не увижу Банни никогда в жизни. Словно хор в греческой трагедии, за гробом выстроились черные фигуры. Младше всех в их ряду был Генри. Он стоял, скрестив руки. Крупные бледные руки интеллигента, ухоженные и сильные. Руки, которые уверенно ощупали шею Банни в поисках пульса, и шевельнули его голову, словно соцветие на надломленном стебле, в то время как мы, столпившись наверху, следили не дыша. Даже издалека мы хорошо различали скособоченную голову, вывернутую лодыжку, струйки крови из носа и рта. Приподняв большим пальцем век, он наклонился поближе, стараясь не коснуться очков, сбившихся на макушку. Нога дернулась в последней судороге, забилась мелкой дрожью, замерла. У часов Камилы была секундная стрелка, они посовещались, но слов мы не слышали. Опираясь рукой о колено, он вслед за ней одолел последние метры, вытер руки о штанины и на наш взволнованный шепот «Мертв, точно!» — ответил сухим кивком опытного врача. «Господи, сокрушаясь об уходе из жизни нашего возлюбленного брата Эдмунда Грейдена Коркорана, раба твоего, мы помним, что и сами скоро последуем за ним». «Молим тебя, ниспошли нам силы подготовиться к этому часу, обереги нас от неожиданной и непредвиденной смерти!» А ведь он ничего не предвидел. Даже не понял, не успел. Он просто покачнулся, словно на краю бассейна. Комичная па, руки как пропеллеры на старте. Потом кошмар падения. Человек, который не подозревал, что есть такая штука, как смерть. не ждал ее прихода и не узнал ее, даже когда она заглянула ему в лицо. Хриплое карканье ворон, обломанные ветки, лоскуток неба, застывший на мутной сетчатке, повторенной в прозрачной лужице меж камней. Йо-хоу, был и сплыл. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Под скрип ремней гроб плавно опустился в могилу. Руки Генри тряслись от напряжения, он намертво стиснул зубы. На спине у него темнело пятно пота. Я нащупал гладкие капсулы в кармане пиджака. Впереди еще была долгая поездка домой. Ремни вытащили. Священник благословил могилу, окропив ее святой водой. Тьма и тлен. Мистер Коркоран всхлипывал на одной ноте, уткнувшись лицом в ладони. Тент рокотал на ветру. Лопаты вонзились в землю. Глухой стук комьев о крышку гроба отозвался во мне пустым тошнотворным чувством. Миссис Коркоран, Патрик с одной стороны, Тед с другой, шагнула вперед и изящным жестом бросила в могилу букет. Генри наклонился и взял горсть земли. Вытянув руку, он стиснул кулак, и в могилу посыпались темные катышки. Затем, как в замедленной съемке, шагнул назад и рассеянно провел ладонью по груди. По лацканам пиджака, галстуку, безупречной крахмальной рубашке протянулась полоса размазанной глины. Я, Джулиан, Фрэнсис, близнецы, все мы потрясенно уставились на него. Генри же словно и не понял, что сделал что-то не так. Он отрешенно возвышался над могилой, и ветер трепал его волосы, а серый свет тускло поблескивал на оправе очков.